Вскоре она умерла от застарелой болезни почек. Ее последние слова в передаче многих свидетелей известны достоверно. «Прощай, фельдмаршал», — сказала она Миниху. Перевела взгляд на Берона и произнесла: «Не бойся». И это было все. Закончилось не самое лучшее царствование в истории России, но и никак не самое скверное или неудачное. Страница 63. Наследником был объявлен младенец, государь-император Иоанн Антонович, сын герцога Брауншвейг-Люнембургского Антона Ульриха и Анны Леопольдовны, которая, в свою очередь, была дочерью Екатерины Ивановны, племянницы Петра I. В жилах младенца текла лишь четвертая часть русской крови, но в этом не было ничего особенно удивительного. Мало ли сиживало на тронах инородцев, что в России, что в других странах. До совершеннолетия императора, не умевшего пока что ни ходить, ни говорить, регентом назначался сердечный друг Анны Берон. Между прочим, к вопросу о немецком засилье. Когда он явно для видимости заявил, что недостоин такой чести и засобирался в отставку, уговаривали его не уходить русские сановники, владетельные бояре, возглавляемые Алексеем Бестужевым-Рюминым. Хорошо же было Анне на смертном ложе одобрять Берона «не бойся». Получилось определенно не по ее воле. На сцене в полном соответствии с традициями гвардейского столетия немедля появился железный дровосек. Страница 64. Железный дровосек и другие. Каюсь, это одна из самых любимых мною и уважаемых фигур российской истории XVIII столетия. Зовут его длинно граф и генерал-фельдмаршал российской службы Бурхард Христофор фон Миних. Титул и приставка «фон» скороспелые. Дворянское достоинство первым в ряду получил лишь отец Миниха, Антон Гюнтер, а происхождением фельдмаршал из самых что ни на есть мужиков Ольденбурга. Правда, это не землепашцы от Сахи. В течение многих поколений род Минихов занимался постройкой каналов и присмотром за таковыми. Миних-старший даже получил вкупе с дворянством от датского короля звание главного надзирателя над плотинами и водными работами графств Ольденбургского и Дельбенгорского. Юный Бурхард поначалу пошел по его стопам, уже в 16 лет был неплохим математиком и принят инженером на французскую службу. В 19 стал главным инженером Остфринсландского княжества. Но ненадолго. Случилась любовь с фрейлиной Гессен-Дармштадтского двора, на которой Миних и женился. Страница 65. И ушел на войну с Гессен-Дармштадтским полком. За храбрость произведен в подполковнике, потом стал полковником, занялся сооружением канала, соединяющего реки Фульду и Везер, но продолжать фамильные традиции, очевидно, не особенно уже и тянуло. Миних в 1716 году поступает на службу к Августу II, королю польскому и курфюрсту саксонскому. И вскоре за труды по реорганизации коронной гвардии становится генералом. Новоиспеченному генералу 33. Неплохо? Августа в Польше не любит, и его генералов тоже. В Варшаве Миних звенит шпагой на дуэлях не хуже Д'Артаньяна, но сам бывает ранен, то кого-нибудь удачно проткнет. Заимев серьезного недоброжелателя в лице королевского фаворита графа Флеминга, молодой генерал уходит на русскую службу. С 1720 года он до своей смерти проживает в России 47 лет. Я просмотрел множество портретов Миниха, но все это с первого взгляда ясно были парадные парсуны, облагородившие облик до неузнаваемости. Таким этот человек просто не мог быть. И вот, наконец, в истории Екатерины Великой Брикнера портрет Миниха без указания автора. Вот это настоящий Миних, никаких сомнений. Это рожа, словно вытесанная долотом из твердого чурбана, железный дровосек. Но не тот из детской книжки, что лил слезы и оттого ржавел. Страница 66. Наш железный дровосек слез не лил отроду, не тот типаж. Перефразируя Стругацких, можно сказать, если б в 18 столетии умели делать боевых роботов, делали бы вот таких Минихов. Сначала он все же и в России инженерствовал, устраивал шлюзы на реке Тосне, прокладывал мелкие каналы и дороги, потом заканчивал Ладожский канал, управлял прибалтийскими провинциями. По сути, один тянул на себе работу военной коллегии, распределение провианта, рекрутские наборы, формирование новых полков, разработка новых уставов, постройка крепостей. Учреждение школ при полках, госпиталей для инвалидов. Именно Миних в 1731 году основал знаменитый впоследствии кадетский корпус на Васильевском острове. Его еще называют сухопутный шляхетский кадетский корпус. Первое в России высшее учебное военное заведение, где не просто готовили офицеров, а еще и старались дать им разностороннее образование, от иностранных языков и танцев до стихосложения и театра. Между прочим, театр корпуса прославился далеко за его пределами, благодаря одному из его выпускников, знаменитому Сумарокову. Посчитав, что Миних слишком много на себя взял и чересчур высоко залетел, Берон выпихнул его из Санкт-Петербурга в действующую армию. Однако у Миниха заладилось и там. Он лупит в Польше войска французского ставленника Станислава Лещинского, берет укрепленный Данциг. Страница 67. В июне 1735 года войска Миниха впервые за несколько сот лет российской истории врываются в Крым. Но для присоединения Крыма к империи еще не настало время, и приходится уйти. Потом его посылают на Турка. 1737 год. Миних разбивает турок под Очаковом и после долгой осады берет город-крепость. 1738 год. Учиняет очередной разгром турок под Ставучанами, берет Хатин и переходит реку Прут. Он всерьез собирался перейти Дунай и идти прямо на Стамбул. У него это могло и получиться. Своих солдат Миних не особенно, надо признать, и жалел, но они его на свой манер любили и звали Соколом. Марша на Стамбул не получилось. Был заключен Белградский мир, и Миних вернулся в Петербург.